которые в этот миг казались ему свежезагипнотизированными кроликами, грациозными косулями, стройными цаплями. «Во имя дракона прикройте!» — застонал он, не выдержав этой пытки. «Если есть здесь кто-нибудь, невозможно работать!» И только после того, как банановыми листьями были прикрыты все трофеи, он продолжил беседу со своим посланцем. «Так что он тебе сказал?» — спросил великий питон, уже по кислому выражению лица своего посланца, понимая, что ничего хорошего ожидать не следует. «Он говорит, сам еле держит. — отвечал посланец, — только за счет цветной капусты. — А что? — спросил великий питон. — Они его тоже не слушают, да? — отвечал посланец. — Он говорит, каждое утро, когда передают сводку расстояния действия гипноза, кролики откровенно хохочут. Стоит сказать, что в этот период даже по сильно завышенным официальным сводкам королевской канцелярии видно, что кривая гибели кроликов в пасти удавов резко упала. Как королевская пропаганда не преувеличивала количество гибнущих кроликов, теперь она утверждала, что удавы сейчас охотятся в основном в самых глухих и отдаленных джунглях королевства, где даже наблюдался случай зверского двойного заглота влюбленных кроликов. Все-таки рядовые кролики не могли не понимать, что удавы стали не те. Они сами и многие их родственники и знакомые неоднократно усилием воли прерывали гипноз, а некоторые из них проделывали все то, что мы уже наблюдали или нечто подобное. Случай с заглотом влюбленных кроликов, как мы знаем, действительно имевший место и в самом деле возмутительный, пропаганда довела до того, что многие кролики вообще перестали верить в его реальность. Сначала кроликам рассказали то, что было известно об этом злодеянии, видя, что кролики возмущены и отчасти подавлены этим зверством, утренняя сводка каждую неделю стала передавать новые подробности о зверстве удавов на периферии. В конце концов, в одном из последних репортажей с места трагедии скороход принес весть о том, что влюбленные, оказывается, умоляли удава отвернуться и не гипнотизировать их хотя бы до окончания их первой и, увы, последней близости. Но, оказывается, безжалостный удав не захотел их слушать, и тогда влюбленные пришли к героическому решению любить до конца и, физически погибнув в пасти удава, идейно его победили. «Откуда он узнал эти подробности?» — начали сомневаться кролики. «Как откуда?» — пояснял скороход сомневающимся. «А обезьяны рассказывают, а они все видели и слышали. И то, что это была первая близость влюбленных, и то, что это была их первая близость», — отвечал скороход. «Что-то не верится», — говорили кролики, зная чистоплотность своих собратьев и невозможность того, чтобы они своему палачу, то есть удаву, стали бы рассказывать такие вещи. «Вам не удастся сквернить светлый образ наших влюбленных», — говорил король, глядя в толпу кроликов и стараясь заметить сомневающихся. Те не слишком прятались, хотя и не слишком высовывались. Сложность того исторического момента заключалась в том, что кролики, с одной стороны, под влиянием учения задумавшегося, которое неустанно внедрял в их сознание возжаждавший, и в самом деле достаточно часто выдерживали взгляд удавов, что в свою очередь выражалось в виде возрастающей непочтительности к личности короля и его власти. Но с другой стороны, полной победы возжаждавшего кролики тоже не хотели.